Глава 33. Над пропастью. Отъехав шагов 20 по скалистому обрыву, он увидел внизу поляну и на ней чьи-то силуэты. Быстро подавшись вперед, он дернул Мора за челку. За отсутствием узды он таким способом останавливал лошадь. Мора вмиг остановился, и Галлер с отчаянием вгляделся в грозную группу. Там было две лошади, мустанги, и при них индейцы. Оседланные лошади стояли спокойно на поляне. Продетый сквозь кольцо одной из них аркан был обмотан вокруг кисти индейца свободным концом. Индеец, очевидно, второй часовой, сидел на земле, прислонившись спиной к утесу, и по позе его было видно, что он спит. Оружие лежало около него, также прислоненное к утесу. Что делать? Убить спящего? Мора не допустил этого. Обеспокоенный нерешительной остановкой всадника на таком опасном месте, он фыркнул и ударил копытом о скалу. Этого звука было довольно для тонкого слуха индейских лошадей. Они тотчас заржали, индеец проснулся, и крик его, а затем и крик его товарища на верхней площадке утеса, доказали Галлеру, что оба одновременно заметили его. Галлер увидел, что верхний часовой схватил свою пику и начал быстро спускаться. Но внимание его больше привлек другой часовой, схвативший лук и вскочивший с быстротой молнии на спину мустанга, помчавшись с диким криком по поляне вверх по узкой тропинке навстречу бледнолицому врагу. На бегу он выпустил стрелу, но в торопях плохо прицелился, и она просвистела мимо головы Галлера. Через секунду лошади наскочили друг на друга и остановились головой к голове, обе с налитыми кровью глазами, у обеих валил пар из раздувшихся ноздрей, обе бешено фыркали, как будто осознавая, что и им, как и их всадникам, предстояла борьба не на жизнь, а на смерть. И что одной из двух придется полететь вниз головой с тысячефутовой высоты на каменистое дно ручья, потому что ни разъехаться, ни повернуться назад было некуда. Момент был трагический. В этом положении Галлер не мог воспользоваться своим томагавком, между тем, как индеец мог пускать в него стрелу за стрелой. Но Галлер не растерялся, а наоборот, обострившийся при крайней опасности мыслью, тотчас решил, как надо действовать, и принялся за осуществление плана. Быстро соскользнув со спины Мора и избегнув этим внезапным движением второй стрелы индейца, Галлер прошел по узкому, как нитка, краю обрыва, тесно прижимаясь к боку коня, и перескочил на выступ скалы, где сидел на мустанге индейец. Мустанг, как будто почувствовал злой умысел, фыркнул в ужасе и хотел подняться на дыбы, но лезвие топора Галлера уже вонзилось в его череп, и через секунду конь полетел в пропасть, увлекая за собой отчаянно пытавшегося отмотать аркан и соскочить индейца. Настала жуткая зловещая тишина. Галлер мысленно следил за падением, с содроганием рисуя себе каждый фут воздушного пути человека и животного. Вот донесся громкий всплеск, шум падения двух тел в воду. Но предаваться чувствам содрогания или сожаления было некогда. Другой часовой вскочил на площадку и, не останавливаясь ни на секунду, побежал на Галлера с протянутой пикой. Уклониться от удара пики здесь не было надежды. Оставалось попытаться парировать ее или быть пронзенным ею. Галлер начал отбивать ее взмахами томагавка, и ему удалось не только отпарировать удар, но и выбить копье из рук индейца. Тогда и индейец выхватил свой томагавк. В течение нескольких минут оба сражались ими, то промахиваясь, то нанося друг другу легкие раны. Причем Галлер старался все больше и больше отодвигаться от края утеса, оттесняя и противника, пока оба не очутились на площадке. Здесь было больше простора для битвы томагавками, и оба противника, словно спеша воспользоваться удобными условиями боя, одновременно взмахнули топорами с такой силой, что они, звякнув друг от друга, вылетели у обоих из рук. Тогда противники схватились и через несколько минут повалили друг друга на землю. Галлер не мог отдать себе отчета, сколько времени длилась эта борьба, с почти равным для обоих противников успехом или неуспехом, но вдруг почувствовал превосходство мускульной силы индейца. Совершенно обессилевший, он лежал на спине, не в силах не только возобновить нападение, но даже защищаться. Тяжелое колено индейца давило ему на грудь, и сильная железная рука сжимала ему горло так, что Галлер начал терять сознание. Но Галлеру суждено было находить спасение в своих четвероногих друзьях. В самую критическую минуту, серьезно грозившую стать для него роковой, откуда-то выскочил Альп, одним бешеным прыжком бросился на индейца, и через мгновение Галлер почувствовал себя свободным. Зубы Альпа обезвредили его противника, метавшегося по земле, изловчившегося на миг встать на ноги, но тотчас снова свалившегося от яростного нападения Сенбернара. Вид искусанного, окровавленного и изнемогавшего противника был так ужасен, что Галлер, собравшись силами, готов был сам спасать его от ярости обезумевшего Альпа, но в эту же минуту послышались подозрительные звуки, заставившие его снова сосредоточиться на своем положении. Прислушавшись, Галлер понял, что его преследователи достигли каньона и гонят лошадей по скалистому выступу. Подбежав к лошади и усевшись на нее, Галлер все же отозвал Альпа, но тот, по-видимому, уже не помнил себя от ярости, не слушал или не слушался голоса хозяина, и Галлеру ничего иного не оставалось, как предоставить и несчастного индейца, и самого Альпа своей судьбе до того момента, когда подъедут индейцы. Миновав утес и, следовательно, самую опасную часть пути, Галлер мчался с горы с чувством избавления от опасности. Когда он выехал на равнину, то оглянулся и увидел, что его преследователи спускаются по хребту Сьерры. Но Галлер был впереди все же на целую милю и бодро продолжал скакать полным галопом по прерии, направляясь к Снеговой горе. Через некоторое время Галлер с изумлением увидел бегущего рядом с Мора, тяжело дышащего от утомления и перепачканного в крови Альпа. Вид его возбуждал в измученной душе Галлера смешанное чувство радости о том, что он вернулся невредимым, благодарности за свое спасение и неприязни за слишком жестоко истерзанного врага.